«У всех горе», — думал Костя, когда ушел дедушка. «А раньше я жил и не замечал, что у всех горе». Наступила зима, и Костя почти привык к своей новой жизни. Он ходил в школу, учился ни хорошо и ни плохо, никак. Это было неважно, ученье. Он там, в школе, никого не любил, а любил он Цилю. Она сидела в кроватке, смешная, в темных, милых, раздельных кудряшках, протягивала ручку и говорила Он всегда понимал, что ей нужно. Подавал соску, зайчика, мяч. Когда она ласкалась к нему, гладила ему лицо шелковистыми ладошками, он весь обмирал. Всюду была ложь, во всем, кроме этих ладоней, легких, как бабочки. Радости его шли теперь только от Цили. Циля первый раз села сама, первый раз громко рассмеялась, сказала дядя. Или тревоги. Циля чихает, Циля проглотила пуговицу. Все это были события первой величины, а за ними в фоне шли другие, маленькие. Получил плохо по алгебре, подвернул ногу на лестнице. Закат был необыкновенный. Все-таки он начинал понемногу различать цвета. Значит, жизнь к нему возвращалась. Весной Циля стала ходить. У нее был рахит, кривые ножки. Долго не зарастала темечко. О, эта пульсирующая ямка на голове, к которой он не мог прикоснуться без страха и умиления. И все-таки она пошла вовремя, только долго боялась ходить без поддержки. Костя давал ей в руку корзиночку. Она шла сама собой, держась за корзиночку, и ей было не так страшно. Милая! Солнце стало чаще заходить в комнату, и Костя забавлял Цилю, пуская по стене радужный зайчик. А когда развернулось лето, часто увозил ее за город, в озерки. Озерки. Эти три озера он знал с самого детства. Да и кто из ленинградцев их не знает? Три тихих озера, отделенные друг от друга песчаными холмами и соснами. Которое было лучше? Пожалуй, все-таки третье с кладбищем. По крутому откосу к самому берегу спускалось старое кладбище. И от того, что оно было старое, на нем было светло и весело. Могилы заросли крапивой и малиной. В разбитых фарфоровых венках возилась птичья мелюзга, и даже колокол, тренькавший на потрепанной колокольне, звучал, похоже, на бубенчик. Костя сажал Цилю на теплый песок. Ему говорили, что это хорошо при рахите. Она перебирала его прозрачными пальчиками и радовалась. А Костя смотрел на озеро, еще закрытый от него душой, но уже видел синеву воды, синеву неба, жемчужную розовость облаков и как-то сопротивлялся им, никак не хотел признаться себе, что жить можно. А на следующую зиму произошло событие. У Кости Левина появился друг Нестеров Юра. Это был мальчик не из группы, а из параллельной. Костя еще в прошлом году его приметил. Высокий, гибкий подросток, шустрый, как ящерица, с тысячью гримас на подвижном, узком, красивом лице. Чем-то он раздражал Костю, слишком заметный, но чем-то и нравился. Улыбка плутовская на бекрень. В тот памятный день, когда они стали друзьями, что-то их обоих задержало в школе. Они вышли оттуда в синих сумерках и случайно попали оба в драку с хулиганами. Хулиганы были местные, считали, что вечер их время. И Косте пришлось бы худо, на него сразу набросились трое, если бы не Юра. Вдвоем они отбились. Тут еще замаячил вдали милиционер, и враги бежали. Нет, дело было не в милиционере. Просто они вдвоем так надавали тем троим, что те бросились в рассыпную. У Юры шла кровь носом. Костя заставил его лечь в сугроб носом к небу и стал унимать кровь снегом. Снег сразу намокал черными в темноте пятнами. Костя отбрасывал комья в сторону. Юра лежал, красивый и серьезный, как раненый воин. Кровь, кажется, унялась. «Лежи и не вставай», — приказал Костя. Юра все смотрел в небо темными, увеличенными темнотой глазами и вдруг сказал: «И только в небе, как зов задушевный, сверкают звезд золотые ресницы». «Как? Ты это знаешь? Читал?» — изумился Костя. «Я-то читал. Это Фет. А сам-то ты знаешь? Читал?» «Еще бы! Читал и помню. И так прозрачно огней бесконечность, и так доступна вся бездна эфира». Юра перебил его: «Что прямо смотрю я из времени вечность, и пламя твое узнаю, солнце мира». Давно забытые колючие пузырьки пошли у Кости по спине. Юра вскочил на ноги и засмеялся. «Ты, я вижу, парень, что надо. Дерешься, как бог, Фета знаешь. Давай дружить, а?» Так Константин Левин нашел друга. Теперь он был в школе не одинок. Теперь он ходил туда совсем иначе. Радовался, ждал. «Здравствуй, старик», — говорил Юра на перемене, как бы сплевывая в сторону. «Как жизнь?» «На большой палец», — отвечал Костя. «С присыпкой? А как же?» «Ну-ну, хиляй, фраер, наши вам с кисточкой». Это они так маскировались. Настоящее после школы. Они выходили в холодную синеву вечера, брали в руки по снежку и, кусая снег, чувствуя зубами ноющий и сладкий холод, начинали читать стихи. В воздухе темнело, а они шли, шли, их выносило на Неву. Они останавливались у гранитного парапета, у ступеней, чуть винтом уходящих вниз. Широкое, как степь, синее снежное поле. В промойнах у берега маслянистая черная вода, а вдали звездами огни. Будущее представлялось им безграничным. Оно было как огромная сумма, которую можно истратить так, а можно и эдак, и до поры до времени все твое.